героическое решение в состоянии малодушия. К тому же это единственный выбор, который является окончательным. Можно взять назад свое слово, бросить дом, расторгнуть брак, порвать со всем, кроме смерти. Конечно, она была одновременно и тронута тем, что он принимает ее во внимание, и расстроена от того, что это происходит по такому неприятному поводу. Он решил развить свой успех и продолжал, немного понизив голос. «Нужно мужество, много мужества, чтобы сделать то, что ты сделала, малышка». Зазвенел стакан, скатившийся по столу. Франсуаза неожиданно встала. Он посмотрел на нее с удивлением. «Мне жаль, что моя тетя рассказала вам всю эту историю», — сказала она сухо. «Прошу меня извинить, мне нужно идти». И она ушла, оставив его пригвожденным к месту. На улице Франсуаза ругала себя за этот уход, который был очень похож на бегство. Охваченная возмущением, она не сумела ответить ему так, как он этого заслуживал. Он слишком складно говорил, слишком пристально на нее смотрел, он ее парализовал. Сейчас, когда его уже не было рядом, пришли в голову все слова, которые она должна была ему сказать. «Для меня, господин Козлов, самоубийство — это болезненное состояние. Я верю в Бога всеми силами души, несомненно. Его со мной не было, когда я совершала то безумие. Сейчас ко мне снова вернулось хладнокровие. Я знаю, чего хочу, знаю, куда иду». Злость удесятеряла ее красноречие. Она торжествовала. А он этого не знал. Она была зла на Маду за болтливость. Что он сказал, чтобы ее обмануть? Он был так ловок. Лучше всего было бы больше его не видеть. Перейти в группу к другому ассистенту. Она была бы не первая, кто это сделал. Вдруг у Франсуазы возникло чувство, что за ней кто-то идет. Не он ли преследует ее? Она испугалась и обернулась. Нет, это был не он. Вздохнув с облегчением, она продолжала свою прогулку, без всякой цели, кружа по кварталу. Улица за улицей, под шум и городское движение, она развеивала свою досаду. Было уже поздно, когда Франсуаза вернулась домой. Она хотела было пройти прямо в комнату, но выходящая из гостиной Кароль остановила ее. «Ты знаешь, который час, Франсуаза?» «Половина восьмого». «Без 28. Портниха ждала тебя, чтобы переделать твои блузки, и ушла». «Я совершенно забыла», — прошептала Франсуаза, — «как глупо». «Где ты была?» Резкий тон, каким был задан этот вопрос, задел Франсуазу, но ей нечего было скрывать. Она спокойно ответила. «Я ходила в кафе с моим преподавателем». «С каким преподавателем?» «С Александром Козловым». «Ты выскочила из его постели», — закричала Кароль. «Что ты придумываешь?» — прошептала потрясенная Франсуаза. Вначале она яростно отбивалась, потом вдруг обрела спокойствие. Она уже не раз замечала, что мачеха сердится по пустякам на отца, на Даниэля, на нее, на прислугу. Такая нервозность не была прежде свойственна Кароль. Неужели все дело в том, что ее бросил Жан-Марк? Лишившись его, она потеряла голову. Ее следовало не бояться, а жалеть. Красивое лицо Кароль слегка сморщилось. «Ты заслуживаешь, чтобы я рассказала об этом твоему отцу!» — выкрикнула она глухим голосом. «Ты не можешь сказать моему отцу о том, чего нет», — ответила Франсуаза, выдержав ее взгляд. Кароль резко повернулась и быстрыми шагами удалилась. Франсуаза не испытала никакого удовлетворения от того, что на какой-то момент одержала над ней верх. Сегодня у нее были более серьезные заботы, чем отношения с мачехой. Причесавшись и вернувшись в гостиную, она увидела там отца, Даниэля и Кароль, которые собирались садиться за стол. Обычно по средам и Жан-Марк обедал дома, но в последнюю минуту он отказался от приглашения. Его видели все реже и реже. Лица у всех были мрачными. Даниэль жаловался, как трудно в лицее заниматься математикой и физикой. Отец отвечал ему, что он ничего не добьется, если не будет больше заниматься дома. «Но я занимаюсь сколько